Следующая неделя пролетела быстро. Я и не вспоминал о долге заказчика угона. Других дел хватает. Учеба и общение на форумах по вечерам занимали все время. Но в воскресенье утром водил сестрицу Ларго в местный развлекательный центр. Оборванцев из приюта в такое солидное заведение, конечно, не пускают. Но у нас была дорогая одежда, стильные прически. Утром в парикмахерскую зашли. И на лицах не написано, откуда мы. Эта схема давно опробована еще до нас и работает. Так что отдохнули мы хорошо. Пока гуляли, я через планшет, левый аккаунт, отправил сообщение заказчику с указанием, где положить закладку с деньгами. Через 2 часа, видимо, тот не в сети был, пришло от него добро. Я проверил, ни вирусов, ничего. Вечером проверю, есть закладка с чипом или нет. Если надул, солью его полиции. На меня не выйти, я подстраховался, а ему неприятностей доставлю конкретно. Я отвез девушку в приют, а сам направился на свою конспиративную квартиру. Собрал вещи и, несмотря на то, что у меня проплачено еще за месяц, перебрался в другой район. Я тут еще одну квартирку снял, пока оплатил за 3 месяца, уже по 65, но и квартира была чуть больше, и балкон имелся. Делал тайники я до глубокой ночи, а закончив, направился к закладке. Она в парке была. Естественно, сам я туда не пошел, я же не идиот. Паучка-ремонтника отправил из ремонтного комплекта техников. Тот диагностом был. Я их сейчас изучаю в учебке, где на технаря учусь. Вот и слепил подобие. Конечно, отличия с фабричным оригиналом были, но тот работал, и меня это устраивало. Ага, парнишка не такой и идиот. Поставил скрытую камеру, чтобы та тайник захватывала. Хотел знать, кто поработал, чтобы, если что, и меня прижать мог. В общем, я и чип, и камеру прибрал, позже перекодировал ее. Пусть бонусом будет. А на чипе деньги имелись, вся сумма. Я проверил. Камера не самоделка, а настоящая. Правда, не специализированная, скрытая, обычная, бытовая. Кожух сняли и замаскировали в ветвях. Если не знать, где искать, найти трудно. Но я же тоже не идиот. У меня тут 3 своих камеры стояло. Еще в прошлое воскресенье поставил до проводов Ларго. Вот и сделал запись, как тот эту камеру устанавливал. Посмеялся, но бонус есть бонус. Я ему так и написал: «Спасибо за бонус». Не ответил. Обиделся, наверное. Вернулся в приют я за полночь и завалился спать. Завтра начинается привычный день. Физра, завтрак и на учебу. Месяц шел за месяцем. Ларк прилетел, сестру свою забрал. Все документы на опекунство сделал правильно. Жилье свое имеет, работу тоже. Очень она ему нравилась. Так что почему и не забрать? У космодрома есть свое учебное медицинское заведение. Там она и доучится, официально переведясь. Долг за нее он тоже закрыл. Так что попрощались мы с ним уже навсегда. Ну а я жил и учился. Прошел год, потом 2-й, 3-й заканчивался, когда до официального совершеннолетия у меня осталась неделя. Наконец-то! Потянувшись, я распрямился, снимая перчатки и перелезая через натянутые канаты ринга. «Неплохо, неплохо», — сказал физрук, также снимая перчатки и разматывая ленты на кистях рук. «Ты меня почти подловил. Только обратный хват не довел до конца». «Почему же?» — морщась, ответил я. На скуле наливалась гематома. Работали мы без скидок на возраст, по-серьезному. Мне кажется, вполне довел. Обозначил удар щепоткой пальцев. 30 минут полного отказа ноги обеспечено. Да и потом онемение долго бы проходило. Нерв очень чувствительный. Не заметил. Значит, ты меня отвлек. Напоролся на удар в скулу, а сам постарался обездвижить меня. Вполне могло сработать. Ладно, иди в душ и переодевайся. Потом к медику зайди. Пусть синяки уберет. Он уже ворчит, что только из-за меня приходится так рано приходить. У него же с 9 часов рабочий день. Если что случилось серьезное, не отложку приходится вызывать. Ничего, он человек привычный. Мы с ним в одной части служили, но и списали нас подчистую после одной заварушки в компании других ребят. Я с интересом слушал откровения бывшего спецназовца. До этого о своем прошлом он не рассказывал. Да и нормально заниматься мы стали года три назад, когда Ларк ушел. Правда, рукопашки не учил, хотя в спарринге я видел, боец он серьезный. Однако в последнее время иногда удавалось выходить в ничью, а иногда и одерживать победы. Но такое бывало совсем редко. Ну а то, что они с медиком друзья-приятели, знал весь приют. Они этого и не скрывали. Когда я вышел из душа, обмотав бедра полотенцем, из соседней кабинки тренер вышел. Устроившись рядом на скамейке, он неожиданно спросил. Хотя раньше этой темы не касался. «Ты уже думал, куда пойдешь?» «Есть некоторые планы», — уклончиво ответил я. «Два дня назад у меня прошли экзамены. Сначала в одной учебке, а вчера во второй. Дипломы о сдаче на руках. Теперь я дипломированный специалист. Необычные ощущения, непривычные мне. Гордость, что ли, чувствую. После того, как я стану совершеннолетним, могу выбирать, куда направиться. К слову, мне уже приходило множество предложений от разных людей, фирм и корпораций, что от госструктур, что от частных. Предлагали очень даже достойные вакансии. Однако в планах пока на работу устраиваться не было. Погожу месяц-другой. Есть одна идея, как заработать сразу и много. Уже полгода веду подготовительную работу по этим планам. Похоже, скоро перейду к активной фазе. Однако физрука могу и выслушать. Не просто же так он затеял этот разговор. Значит, есть причина. Вполне возможно и какое-то предложение. Ты слышал о носителе «Кровавая слеза»? «Наемники?» — кивнул я. «Об этом только глухой не слышал». История нашумевшего возвращения из разведрейда в глубины космоса боевого корабля-носителя наемников была у всех на слуху. Уходило три корабля, вернулся один. Но не это главное. А разнесшаяся информация не только по нашему миру, но и по другим мирам империи, что приковало к нам все внимание прессы. Наемники нашли планету вполне земного типа и даже заселенную людьми. Это большая редкость – встретить в глубинах космоса подобные планеты. Обычно маги-портальщики задавали поиск, находили мир и отправляли разведчиков, чтобы те закрепились там. Если мир считался перспективным, уже шли войска вторжения. Тактика отработана. А тут планета найдена с помощью космического корабля. Это впервые случилось, оттого и такое внимание. Два других корабля-наемников не погибли, как могло бы подуматься. Остались на орбите, изучают аборигенов и ждут ученых и исследователей. Этот клан наемников взял крупный кредит и купил еще два носителя, только что сошедшие со стапелей верфи. Военные от них отказались. Вроде недостаточное бронирование нашли. Корабли прошли ходовые испытания, сейчас набирают команды. Есть шанс войти в такую. Так я же техник-ремонтник по малым кораблям пустотной техники. Кипы там будут, и истребители, и боты. Все это есть на борту, и все это нужно обслуживать. Идет набор в команды техников летных палуб. Вот как? А вы? А я уже уволился. Абордажная команда. Док в медсанчасть. Вот оно как, протянул я. Надо подумать. Думай, вставая, сказал физрук. У тебя неделя. Да уж, поставил физрук задачу. Конечно, предложение выглядело интересным, с условием того, что после того, как верфь заработала в этом мире, появилось еще одно направление развития – космическая отрасль. Не зря же начали заранее открывать разные учебки – пилотские или того же ремонтника-технаря, которую мы с Ларгом закончили. Это чтобы, когда верфь начнет печатать эти боевые корабли и гражданские суда, а заказы на верфи на 10 лет вперед расписаны, эти специалисты уже были в наличии. Продуманная система. В отличие от Ларга, который буквально бредил космосом, я к нему относился как-то прохладно. Мне планета милее всех на свете. А сама учебка привлекала еще тем, что помимо самой учебы на ремонтника по пустотным объектам малого класса, давала дополнительные курсы по гражданской атмосферной технике. А я на этот курс тоже записался, хотя это и выходило дороже за учебу. Так что все эти флайеры, геликоптеры, глайдеры и платформы разных видов для меня очень даже понятные. До последней детали. Всего лишь механизмы. Ну и магия, что в них вплетена. В основном магокомпы, хотя бывают суда вообще без магии, чистые технологии. Но компы и искины производятся только на основе магии. Это направление меня больше всего интересовало. Только в тех двух учебках, где я учился, по ним было обучение только по обслуживанию. Ни ремонт, ничего подобного. Я пытался выйти на торговца нелегальными гипнограммами, но такого товара у них не было. Очень он специфичный. Гипнограммы по созданию магокомпов и эскинов. Теперь стоит сказать, что я задумал. Мир, конечно, в плане учебы очень даже перспективный. И это по факту единственное, что меня тут держит. Однако есть несколько «но», что мне в империи не нравится. Например, тотальная слежка за всеми жителями с желанием их контролировать и учить, как жить. Отчего я перестал смотреть новостные сайты. Сейчас идет агрессивная пропаганда, и за последние 2 года эта агрессивность скакнула на несколько порядков вверх. Пока точно не скажу, но кажется, в империи что-то готовится, от переворота до новой войны. Помните мои эмоции в других мирах, когда мне без моего ведома, я бы даже сказал, против воли поставили метки в ауру? Тут действовала такая же практика. У меня в ауре аж 4 метки. Гражданина империи с дополнительной отметкой жителя этого мира. 2 метки по специальностям. Их ставят при вручении диплома. И метка воспитанника приюта. Ну, с амулетом ложной ауры закрыть все это нетрудно. Да еще навести ложные метки, например, мы так с сестрой Ларго делали, когда веселиться ходили. Это тоже одна из причин, почему нас не погнали, а спокойно дали отдохнуть. Так что метки, конечно, неприятно, но пока терпимо. Тем более нужный амулет я уже сделал и при необходимости удалю их. Еще что мне не нравилось в империи – однобокость обучения. Например, учишь одну специальность, хочешь заполучить пару гипнограмм по смежным профессиям, чтобы по тому или иному оборудованию получить более широкие знания, и как на стену натыкаешься. Мол, схему обучения составляли лучшие столичные специалисты, они знают, чему и как учить. Поэтому система обучения профессии, с одной стороны, хороша, я стал крепким спецом, но однобоко, можно считать, я узкий спец. Поэтому я старался разнообразить свои знания, и когда накопил и оплатил все время обучения по мастеру-наладчику заводского оборудования, стал в дальнейшем все средства тратить не на развлечения, хотя женщины у меня были, а на покупку ворованных или списанных гипнограмм. Гипнограммы брал или пакетами, или одиночными пластинами по разным направлениям. Поэтому узким специалистам по ремонту разной атмосферной или малой пустотной техники, а также наладке разного оборудования, меня сложно считать. Я самостоятельно развил и расширил эти знания. Уже 2 года закупаю эти краденые гипнограммы, и у меня свой поставщик появился. Я самостоятельно собрал оборудование для освоения знаний из гипнограмм, и с утра до обеда, по воскресеньям, больше свободного времени у меня не было, изучал их. На своих конспиративных квартирах больше негде было. Успевал по одной пластинке выучить. Получалось 4 в месяц. Я учился и познавал все, что хотел, кроме одного. Не было в продаже гипнограмм по магокомпам и эскинам, и все тут. Считалась эта информация большим секретом. А империя свои секреты хранить умела. Компы и эскины были в защитных кожухах. Магическим зрением не видишь, и сканер не пробивал, я пробовал. Пробовал я как-то вскрыть кожух, отчего комп флайера сразу был уничтожен. Пришлось разбирать машину в отстойнике самому. Та летать перестала. Сработал защитный механизм. Плетения компа развеялись. Это не только по компам было. На некоторых движках, на тех же, что позволяют совершать прыжки в гипер, тоже стояла такая защита. Последние меня не интересовали. А магоискины и компы очень даже. Вот я и стал искать, где можно найти знания именно по компам. Изучать профессию инженера не вариант, слишком долго и дорого, да и неполная там информация по ним дается. Тоже обслуживание и программирование, а мне нужно именно создание. В империи таких специалистов единицы. И вообще, со специалистами по магическому конструированию дело швах. В империи начали взращивать простых обывателей, потребителей, которые хотят только жрать, спать, трахаться и ни о чем не думать. И мне это не нравилось. Тем более несколько форумов по раритетной магии закрылось по приказу правительства. Отмечены были как вредительские сайты. Политика начала меняться лет 10 назад. и к чему она приведет, мне было непонятно. Однако я уже и сейчас был полностью уверен, что жить в империи не хочу, но не нравилось мне здесь. Можно попробовать найти уединенное место, купить землю, построить домик, но не стоит думать, что контроль от этого ослабнет. Было дело. Подсчитывал рассказы некоторых таких отшельников. Заманали их разные комиссии и проверяющие органы. Отшельничество, оказывается, считается психологическим отклонением, и их даже возили на освидетельствование. Двое не вернулись, лечили. После довольно долгих поисков я нашел, где можно достать нужные гипнограммы, то бишь украсть. А вообще, специалисты по этому направлению живут и работают на столичной планете империи и лишь совершают командировки в другие миры. Поэтому в нашем мире этих специалистов нет. Бывают лишь наездами, по вызовам. Однако гипнограммы, резерв на крайний случай, НЗ, можно сказать, все же имеются. Они находятся в хранилище, святая святых спецхрана спецслужб нашего мира. Вдруг порталы схлопнутся, хотя у нас в мире их 30, и специалист будет недоступен, а он будет необходим, тогда можно будет тут взрастить своего. Причем довольно быстро, за несколько месяцев. Вот я и решил, буду грабить спецхран. В принципе, операция уже продумана, разработана, все подготовительные мероприятия проведены. И в удачном окончании этой операции я был уверен. Вскрою спецхран и утащу, что нужно. Только что делать дальше? Да, буду втихаря учиться, найду работу, чтобы глаза не мозолить тунеядством. В империи это не приветствовалось, особенно среди обученных специалистов. Ну и по-тихому, тайком постигать знания. А потом свалю. Не знаю, может, по мирам империи буду путешествовать, хотя тут тоже от цены вопроса зависит. Один переход через портал – 1000 серебрух. Дороговато, на мой взгляд. С учетом же регистрации для перехода в другой мир, с постоянным снятием отпечатка ауры и полного изучения багажа, мне эта идея как-то не по нраву пришлась. Ну или тоже попытаюсь отшельником стать. А тут такая шикарная возможность свалить. За неделю я все сделаю. Официально освобождаюсь от приюта. Все, я совершеннолетний. И в качестве техника поднимаюсь на борт носителя. Думаю, украденные гипнограммы можно будет пронести на борт в защищенном кейсе, оформив его как личный багаж. А на планете, которую те открыли, сваливаю, затираю метки с ауры, да и вообще ложную навожу, и все затеряюсь среди аборигенов. Когда еще те планету освоят? Успею выучиться, а дальше видно будет». Может, еще одну магомашину времени сделаю и свалю. Не нравилась мне политика империи, и все тут. Тем более, с новыми знаниями строительство такой машины времени может занять куда меньше времени. Да и те 17 лет, что я прошлую делал, в плюс. Так что год активных работ, и все. Машина времени на руках в готовом виде. Хотя, конечно, странно ее так называть. Функции-то уже не те. И порталом в другой мир не назовешь. Ведь только душа отправляется, занимая новый сосуд тела. Посмотрим.